32. Когда мистер Понтелье узнал о намерении жены покинуть дом и поселиться в другом месте, он немедленно написал ей письмо с безоговорочным неодобрением и протестом. Она привела причины, которые мистер Понтелье не желал признавать убедительными. Он выражал надежду, что Эдна не поддалась опрометчивому порыву, и умолял ее первым делом, прежде всего остального, задуматься о том, что скажут люди. Вынося это предостережение, он отнюдь не намекал на скандал. Ему бы и в голову не пришло предполагать подобное в связи с именем своей супруги или собственным именем. Он печется лишь о своей финансовой репутации. Могут пойти разговоры, будто Понтелье столкнулись с трудностями и вынуждены сокращать расходы на домашнее хозяйство. Это способно нанести его деловым планам неисчислимый ущерб. Однако, памятуя о том, что в последнее время Эдна стала чудить, и предвидя, что она безотлагательно приступит к осуществлению своего импульсивного решения, мистер Понтелье оценил ситуацию с присущим ему проворством и распорядился ею с прославившими его деловой сметкой и ловкостью. С той же почтой, которая доставила Эдне порицающее письмо мужа, последний отправил одному известному архитектору указание — и весьма подробные, относительно переделок в доме, которые он давно задумывал и теперь пожелал осуществить за время своей отлучки. Для перевозки мебели, ковров, картин, короче говоря, всего движимого имущества, на склады хранения наняли опытных и надежных упаковщиков и грузчиков. И в невероятно короткие сроки дом Понтелье был передан в распоряжение мастеров. Им предстояло заняться устройством небольшого будуара, фресковой росписью и настелить паркетные полы в тех комнатах, которые еще не подверглись этому усовершенствованию. Кроме того, в одной из ежедневных газет появилась краткая заметка о том, что мистер и миссис Понтелье планируют провести лето за границей, а в их прелестном особняке на Эспланад-стрит производится дорогостоящая переделка, и он не будет готов к заселению до их возвращения. Мистеру Понтелье удалось сохранить лицо. Эдна восхищалась этим искусным маневром и избегала любого повода препятствовать его намерениям. Когда трактовка ситуации, предложенная мистером Понтелье, была принята на веру, его супругу явно удовлетворил подобный оборот. В голубятне Эдне понравилось. Здесь сразу же установилась уютная домашняя атмосфера, и сама молодая женщина вносила в нее очарование, которое дом отражал неким теплым сиянием. У Эдны создалось ощущение, что она спустилась по социальной лестнице и в то же самое время поднялась по духовной. Каждый новый шаг к освобождению от обязательств прибавлял ей сил и способствовал росту самостоятельной личности. Она начала смотреть на все собственными глазами, видеть и постигать глубинные подводные течения жизни. И теперь, когда к ней взывала ее собственная душа, больше не довольствовалась опорой на убеждения. Вскоре, точнее, через несколько дней, Эдна уехала в Ибервиль, где провела неделю с детьми. Стояли чудесные февральские деньки, и в воздухе уже витало предощущение лета. Каким счастьем было вновь увидеть сыновей! Эдна прослезилась от радости, когда вокруг нее обвелись их маленькие ручонки, а к ее пылающим щекам прижались упругие румяные щечки. Она всматривалась в их личики жадными ненасытными глазами. И сколько же историй им нужно было рассказать матери? О свиньях, коровах, мулах, о том, как они ездили на мельницу за глю-глю, рыбачили на озере с дядей Джаспером, собирали пекановые орехи с оравы черных ребятишек Лидии и возили их на тележке солому. Возить настоящую солому для настоящего костра старой хромой Сьюзи оказалось в 1000 раз веселее, чем катать тележку с крашенными кубиками по тротуару на Эспланад-стрит. Эдна ходила с ними смотреть на свиней и коров, на чернокожих, грузивших тростник, трясти пекановые деревья и удить на озере рыбу. Она прожила с мальчиками целую неделю, целиком отдаваясь им, вбирая в себя их юное бытие и наполняясь им. Когда она рассказывала сыновьям о том, что дом на Эспланад-стрит битком набит рабочими, которые стучат молотками, вбивают гвозди, пилят и грохочут, дети слушали, затаив дыхание. Они хотели знать, где теперь их кровати, что стало с их лошадкой-качалкой, где спит Джо и куда девались Элен и кухарка. Но самое главное, горели желанием увидеть маленький домик за углом. Есть ли там место для игр? Живут ли по соседству какие-нибудь мальчики? Пессимистично настроенный Рауль был убежден, что рядом обитают только девчонки. А где они будут спать? Где будет спать папа? Мать сообщила им, что феи все устроят как надо. Старая мадам была осчастливлена визитом невестки и осыпала ее самыми заботливыми знаками внимания. Она с радостью узнала, что в доме на Эспланад-стрит затеяны большие переделки. Это давало ей возможность и предлог задержать у себя внуков на неопределенный срок. Покидая сыновей, Эдна испытывала тоску и щемящую боль. Она увозила в своей памяти звуки их голосов и прикосновения щечек. Всю обратную дорогу дети незримо пребывали с нею, точно воспоминания о чудесной песне. Но по возвращении в город эта песня больше не отзывалась эхом в ее душе. Она снова была одна.